Да он и не старался. Какой там пенек с глазами? Сильный, жесткий, уверенный в себе человек. Только почему-то все время словно бы болезненно морщится. «Кто вы?» — спросил я. «Заказчик. Я хочу предложить вам работу. Не сомневаюсь, что мы с вами договоримся». «Может быть», — подумав, кивнул я. «Но сначала вы спуститесь вниз и бросите в багажник БМВ-хи свою пушку. Я не люблю разговаривать с вооруженными заказчиками». «С чего вы взяли, что я вооружен?» «Вы не поняли, Генрих. Я не спрашиваю, вооружены вы или нет. И не спрашиваю, хотите ли отнести свою пушку в машину. Вы просто сделаете это, и все». Он словно бы подобрался и не без вызова прищурился. «А если нет, рискнете отнять?» «Ну, когда так ставят вопрос...» Кобура у него была пристегнута чуть ниже правого колена, а карман модных брюк-бананов не имел дна. Решение было остроумное, но имело один крупный недостаток. Чтобы извлечь пушку, нужно было нагнуться. Лишний такт. На него-то у моего гостя и не хватило времени. Пушка оказалась компактным 9-миллиметровым шестизарядным «Кобальтом». Последняя разработка тульских умельцев. Я о таких только слышал. Новенькая, даже от плохо убранной заводской смазки маслились пальцы. Одно гнездо в барабане было пустым. Но мне некогда было подробно рассматривать инструмент. Я поднял Генриха Струде с пола, усадил на лавку и пошлепал по щекам, приводя в сознание. А пока он выходил из состояния грогги, извлек из его кармана бумажник. Никаких документов не было, кроме ламинированной журналистской карточки корреспондента газеты «Тагенблат». Выглядела она вполне нормально. Но поскольку наше интервью началось не совсем обычно, я решил кое-что уточнить. Сначала набрал на своем сотовом номер корреспондента CNN Арнольда Блейка. Автоответчик. Набрал другой номер. Напарника Арнольда, его телеоператора Гарри Гринблатта. Он оказался дома и был, судя по радостному приветствию, уже на хорошем взводе. Он почти сразу понял мою просьбу, залез в свой компьютер и через пару-тройку минут сообщил мне, что никакого Генриха Струде среди иностранных корреспондентов не существует. Мой гость уже вполне оклемался и мирно сидел на лавке, не делая никаких лишних движений. «Ну, так кто же вы?» — спросил я. «Как мне вас называть и как расценивать этот визит?» «Для вас я, Генрих», — твердо ответил он. «А кто я на самом деле, вас не касается». «Генрих, ты скоро?» — послышался снизу капризный голос его спутницы. «Мне скучно». «Любуйся природой». Не слишком деликатно посоветовал ей Генрих и повернулся ко мне. «Мы договоримся. Похоже, вы тот человек, который мне нужен. Приведите себя в порядок, а то у вас такой вид, будто вы вывалились из автобуса в час пик». Он поправил галстук и начал застегивать пуговицы на рубашке. И тут меня будто что-то кольнуло. «Минутку». Я распахнул рубашку на его груди и задрал майку. Вся грудь была исполосована ножом. И рисунок был слишком знакомым. Кто хоть раз такое видел, уже никогда не забудет, а я-то их навидался. И таких, и куда похуже. Так вот почему он поеживался и морщился. «Одевайтесь», — сказал я. «Чечня?» Он кивнул. «Не больше недели назад?» Он снова кивнул. «За каким чертом вас туда понесло?» «Дела. Меня захватили случайно». «Зачем вас пытали?» «Хотели узнать, кто я». «Узнали?» «Нет. Иначе я перед вами бы не сидел». «Отпустили тоже случайно?» «Меня выкупили». «Кто?» «Люси. За 50 000 долларов». «Недорого. Они не знали, кто я. А когда узнали, было уже поздно. — Так кто же вы? — Вы узнаете об этом. В свое время. Надеюсь, вы-то не будете меня пытать, чтобы узнать это немедленно. — Откуда у манекенщицы такие деньги? — продолжал я свои расспросы. Она получила кое-что от своего бывшего мужа при разводе по условиям брачного контракта. Их ей вернули. — Кто? — Те, на кого я работаю. И на кого будете работать вы? — Вы не слишком спешите? — поинтересовался я. — Сначала есть вопрос, на который я хотел бы получить ответ.